Принцип Маха. Понятие инерция. Оказывают ли далекие звезды какое-либо влияние на локальные свойства вещества? Этот вопрос, несмотря на свой, казалось бы, астрологический характер, играл важную роль в космологической концепции Эйнштейна. Чтобы ответить на него, мы должны сравнить представление Ньютона о абсолютном пространстве с идеями, выдвинутыми в конце XIX века австрийским физиком Эрнстом Махом. Представим себе, как Ньютон мог бы измерить скорость вращения Земли. Наверное, он воспользовался бы чисто наземным экспериментом. Например, проследил бы за прецессией плоскости колебаний маятника и, исходя из этого, сделал бы вывод о вращении Земли относительно локальной системы отсчета. Такую систему отсчета называют инерциальной системой, потому что видимое движение тела в ней определяется его собственной инерцией. Если на него не действует никакая сила, оно продолжает двигаться прямолинейно и равномерно. Представим себе современный вариант этого эксперимента. Спутник связи запускает на синхронную орбиту вокруг Земли, орбиту, двигаясь по которой спутник остается неподвижным относительно поверхности Земли. Для этого его орбитальная скорость должна быть равна скорости вращения Земли. Если бы Земля не вращалась, спутник не мог бы оставаться неподвижным относительно нее. Мах понял, что измерения по Ньютону носят абсолютно локальный характер и не имеют отношения к остальной Вселенной. В отличие от Ньютона, Мах, чтобы измерить вращение Земли, мог бы в принципе внимательно наблюдать ночное небо и следить за видимым движением звезд. Он мог бы определить скорость вращения Земли с помощью глобального, иначе говоря, астрономического измерения. То обстоятельство, что столь разные измерения должны дать один и тот же результат, произвело на Маха глубокое впечатление. Он заявил, что закон Ньютона ничего не говорит о связи между локальной и инерциальной системами отсчета, а касается только локальной системы. Пытаясь объяснить причину отмеченного совпадения, Мах утверждал, что должна быть причинная связь между движением далеких звезд и локальной инерциальной системой отсчета. Сейчас нам совершенно очевидно, что локальная инерциальная система отсчета не влияет на движение отдаленных звезд. Но, как считал Мах, справедливое обратное утверждение. Инерция любого тела определяется распределением материи во Вселенной. Соображения, высказанные Махом, оказали большое влияние на Эйнштейна. Однако общая теория относительности Эйнштейна не согласуется с принципом Маха, и многие космологи, включая самого Эйнштейна, тщетно пытались включить в свои теории принцип Маха. Тем не менее, некоторые вполне приемлемые космологические модели, вытекающие из общей теории относительности, удовлетворяют принципу Маха, если сформулировать его в более ограниченном виде. Существует предпочтительная локальная система отсчета, в которой разбегание удаленных галактик изотропно. Астрономам фактически удалось провести эксперимент, который позволил обнаружить эту предпочтительную систему отсчета. Можно считать, что космическое фоновое излучение неразрывно связано с наиболее удаленными областями Вселенной, в которых оно образуется. Эти области совпадают с системой отсчета, относительно которой происходит всеобщее изотропное расширение Вселенной. С экспериментальной точки зрения это выглядит так. В направлении нашего движения средняя длина волны излучения будет слегка смещена в голубую часть спектра. В противоположном направлении средняя длина волны испытает небольшое красное смещение. Рисунок 25. Поскольку мы имеем дело с равновесным излучением типа излучения черного тела, то малое изменение в длине волны эквивалентно малым изменениям температуры. Такой эффект действительно был обнаружен. Температура фонового излучения измерялась с точностью около 1000 Кельвина, градус по шкале Кельвина. Замечены некоторые отклонения от изотропии излучения около 0,1%, что соответствует ожидаемому отклонению в случае, если Земля движется относительно космической системы отсчета, связанной с фоновым излучением. На основании теоретических рассмотрений мы не можем достаточно четко представить себе движение Земли по отношению к далеким областям Вселенной. Как показано на рисунке 23, Земля обращается вокруг Солнца. Солнце движется по своей галактической орбите, а галактика движется через местную группу галактик. Примечание диктора. Далее на странице 66 следует рисунок 25. Крупномасштабная структура Вселенной. Карта подсчетов галактик в Северной галактической полусфере. Она включает почти миллион галактик вплоть до 19 звездной величины. Северный галактический полюс находится в центре, а галактический экватор располагается на границе. Степень белизны каждого пятнышка на карте соответствует числу галактик, подсчитанных в квадратах, имеющих 10 минут в поперечнике, около 1/3 видимого диаметра Солнца. Черные участки соответствуют отсутствию галактик. Заметная деталь вблизи центра – скопление галактик Кома. Хотя на карте выделяется много скоплений и систем галактик, очень хорошо видна однородность распределения галактик в больших масштабах. Далее на странице 67 следует рисунок 26, анизотропии фонового излучения. Представим себе два космических корабля, один из которых, А, движется с большой скоростью в направлении к скоплению звезд, а другой, Б, удаляется от этого скопления. С корабля А звезды кажутся расположенными в пространстве более тесно, а свет от них смещен в голубую часть спектра. С корабля Б звезды выглядят широко разбросанными в пространстве, и их свет смещен в красную часть спектра. Эти эффекты существенны только при условии, если космические корабли движутся со скоростью, близкой к световой. Однако аналогичный эффект наблюдается и в случае фонового излучения. С движущегося объекта фоновое излучение кажется более интенсивным в направлении движения. Тепловая природа излучения сохраняется, но оно становится более горячим, то есть его эффективная температура оказывается выше. И наоборот, при движении объекта в противоположном направлении излучение кажется более холодным. Как и доплеровское смещение частоты, величина относительного изменения эффективной температуры излучения определяется отношением скорости наблюдателя к скорости света. Конец примечания диктора. Учитывая все эти движения, мы находим, что в результате наша измеренная скорость относительно названной космической системы отсчета составляет около 600 км в секунду и направлена в сторону скопления Девы. Местная группа как целая, возможно, движется к скоплению Девы, или, по крайней мере, по направлению к сверхгалактической плоскости, плоскости, в которой наиболее велика концентрация соседних к нам галактик. Подобный вывод, в принципе, можно проверить оптическими измерениями локального распределения красных смещений галактик. Пока еще не ясно, согласуются ли результаты, полученные из измерений красных смещений, с результатами предшествовавших измерений. Однако подобного рода измерения всегда относятся к системе отсчета более локальной, чем система, определяемая космическим фоновым излучением. Неоднородности в распределении галактик могли бы привести к существенным возмущениям в локальном поле скоростей. Но фоновое излучение уникально в том смысле, что оно тесно связывает нас с космической системой отсчета, определяемой крупномасштабным распределением вещества во Вселенной. Успех эксперимента по обнаружению анизотропии микроволнового фонового излучения дает нам количественное определение локальной инерциальной системы отсчета и современную интерпретацию принципа Маха. Смотри примечание. Примечание. Систему отсчета, предлагаемую в тексте, конечно, можно выбрать. Но надо подчеркнуть, что эта система только удобна, но отнюдь не физически преимущественна. В любой другой системе отсчета, свободно движущейся в данном месте относительно избранной, физические законы, силы инерции и так далее будут точно такими же, как и в первой. Таким образом, возможность выбора удобной системы отсчета, связанной с галактиками, вряд ли следует связывать с физическими идеями Маха. Конец примечания редактора. В этой главе мы познакомились с космологической шкалой расстояний, начиная со сравнительно близких планет и кончая самыми глубокими областями пространства, которые можно исследовать с помощью телескопов при использовании баз, сравнимых с радиусом Земли. Мы увидели, что эти наблюдения позволяют определить расположение Земли в пространстве установили нашу космологическую систему отсчета. Распределение скоростей далеких галактик явно указывает на расширение Вселенной, что свидетельствует в пользу теории Большого Взрыва. В следующей главе мы проследим развитие современной космологической шкалы времени и представим дополнительные аргументы в пользу теории Большого Взрыва.